Глава 57. Фэн. Она просит встретиться с ней у озера. И так как я полный мазохист, я не могу ей отказать. Вместо этого накидываю худи, запихиваю ноги в пару кроссовок и практически бегу туда. Как же я жалок. Когда мы говорили в последний раз, я сказал ей, что трахнул ее сестру и не хочу быть ее парнем. Я сжег этот мост. Или, по крайней мере, должен был сжечь. А вместо этого бегу через пепел и угли, чтобы увидеть ее. Что, черт возьми, с ней не так, что она просит о встрече? Я так жестоко с ней обошелся, оттолкнул ее, а она снова зовет меня. Ну, конечно, она же Кейси Трескотт, бездонный колодец прощения и понимания. Ей, наверное, потребовалось 5 минут, чтобы простить меня за ту ночь со Слоан и решить, что наша дружба для нее важнее. Боже, если бы она только знала, что есть вещи посерьезнее, за которые ей нужно меня простить. «Привет», — говорит Кейси, когда я выхожу на полянку. На ней черные леггинсы и большой синий свитер такого же цвета, как ее глаза. Ее волосы убраны в низкий хвост, подчеркивающий высокие скулы. «Привет», — хрипло говорю я. «Спасибо, что пришел». Я прячу руки в карманы и замедляю шаг, приближаясь. «И в чем дело?» Она закатывает глаза. «Ты прекрасно знаешь, в чем, Фэн. Воздух застревает у меня в горле». «Да, знаю». «Дай угадаю», — глухо говорю я. «Тебе глубоко плевать, что я спал со Слоан». «В общем-то, да», — она пожимает плечами. «Это случилось до того, как мы с тобой начали общаться. У всех есть жизнь за плечами. И поверь, я в курсе, что у тебя она непростая». Кейси щурится. «Правда, мне не нравится, что ты сказал это, только потому, что пытался сделать мне больно». Я удивленно моргаю. «Я не хотел делать тебе больно». «Ложь». Кейси смеется. «Как же, ты запаниковал, потому что хотел меня поцеловать и решил, что отпугнуть меня можно такой вот бомбой». Раздражение взбирается по позвоночнику и разливается напряжением в мышцах. Вот почему ей надо быть такой умной. «Слушай, прости, что ранил тебя и выпалил правду так жестко и все такое. Но говорю тебе, это никак не относилось к поцелуям». Она опять смеется. «Правда», — настаиваю я. Глубоко вздохнув, заставляю себя повторить то, что сказал тогда. «Я не заинтересован». Кейси обрывает меня на полуслове, схватив за худи, дернув вниз и поцеловав. Наши губы сталкиваются, и она прижимается ко мне быстрее, чем я успеваю среагировать. И как только я чувствую ее вкус, уже не могу остановиться, даже если хотел бы. Это тот самый поцелуй, от которого мозг заволакивает туманом, а все вокруг перестает существовать. Исчезает озеро, трава под нашими ногами, деревья, небо. Есть только я и Кейси, ее руки на моей груди. Ее жадные губы на моих губах. Когда кончик ее языка касается моего, все мое тело содрогается, а пульс подскакивает до опасных высот. Со стоном я углубляю поцелуй, практически набрасываясь на нее с языком. Когда мы, наконец, вспоминаем о воздухе, оба тяжело дышим. Еще несколько секунд мое тело не может перестать дрожать. «Кейси, слабо начинаю я. Мы просто друзья. Я не заинтересован ни в чем, кроме... Не могу продолжать». Она наклоняет голову на бок, довольно глядя на меня. «Нет, мы больше, чем друзья», — твердо говорит она. «И да, еще как заинтересован». И она целует меня еще раз. «Да поможет мне Бог, но я снова ее не останавливаю».